Интерлюдия. Уральские пельмени в Архангельской Ухе. Ни викинг, отправляя в расположение повстанцев своего верного соратника, подполковника спецназа с позывным «Бирюк», ни сам бывший казачий Харунжий Емельян Пугачев не могли ожидать подобного стечения обстоятельств или рассчитывать на тот эффект, который окажет на дальнейшее развитие событий сам факт его появления на Урале. С проникновением в зону ведения боевых действий проблем у группы Пугачева не возникло. Опираясь на опыт его службы на Царицынской оборонительной линии, они переправились через Волгу у Камышина. Спокойно прошли степями левобережья до Яика, прошли Оренбург и углубились в горы. Окрестности реки Миас и города Златоуст также были знакомы ему по недавним поискам в этих местах золота. Поэтому вопрос о том, за кого выдавать себя, при неожиданной встрече с правительственными войсками не стоял. Бумаги о том, что они ватага старателей и золотоискателей, были в полном порядке. И долго лежать без применения этой легенде не пришлось. В конце октября группа добралась до окрестностей Златоуста, где и произошла судьбоносная встреча со Острогожским гусарским полком, спешащим на соединение с главными силами армии генерал-лейтенанта Каменского. Гусары, проделавшие 1500-километровый марш из Воронежской губернии, заблудились в незнакомой местности, и командир полка, приказав разбить временный лагерь, разослал по округе разъезды для поисков нужной дороги. С одним из таких разъездов и повстречался Пугачев, заглянувший с пятеркой казаков на постоялый двор уточнить обстановку. Особого воодушевления у гусар предстоящие боевые действия против казаков не вызывали, как, впрочем, и вообще обстановка в осколке империи. Острогожские гусары вели свою родословную от слободского казачьего полка, а переформирование произошло сравнительно недавно, поэтому бывших казаков среди личного состава оставалось еще достаточное количество. Да и не бывает среди казаков бывших. Казак он всегда казак, даже если вынужденно сменил цвет и фасон формы. Находясь вблизи границы с Донецкой губернией, острогожцы прекрасно владели обстановкой на тех землях и лично знали многих своих земляков, отправившихся туда на поиски лучшей доли и нашедших ее в бывшем диком поле. О том, что происходило на Урале, они были осведомлены, естественно, в меньшей степени, но земля, как известно, всегда слухами полнится, и слухи эти оказывались совсем не в пользу императора Алексея. Поэтому встреча на постоялом дворе со старым боевым товарищем по семилетней войне Емельяном Пугачевым не могла пройти бесследно для бывшего Харунжева, а ныне корнета острогожцев Захара Шебутного. Владеющий искусством ведения задушевных бесед на высшем уровне, Пугачев очень тонко подвел Захара к мысли о том, что император в Петербурге – самозванец. А уральские повстанцы всего лишь хотят, чтобы все было по закону и по совести. Этого оказалось достаточно, чтобы из искры возгорелось пламя. А дальше произошло то, что и должно было произойти. 15 ноября острогожцы уничтожили командование полка, происходящее не из казаков, и ударили по штабу Каменского, решив исход в сражении под Снежинском. Пугачев, оказавшийся в ставке народного ополчения незадолго до начала сражения, участия в нем со своей группой не принимал, как и требовал викинг. Но после победы, когда информация о его роли в действиях острогожского полка стала достоянием гласности, неожиданно оказался одним из ее триумфаторов, а примкнувшие к ополчению казаки-гусары, остававшиеся пока для местных чужаками, признали Пугачева, имевшего знакомство по семилетней войне с атаманом Ерофеем Зарубиным и решившего вопросы с их интеграцией и снабжением своим неформальным вожаком. Лучшего начала для выполнения порученной ему миссии даже сложно себе представить. Однако быстро реализовать стартовый капитал Пугачеву не удалось, ополчение находилось в постоянном движении. Захват Екатеринбурга, а затем и бросок на Пермь оттянули начало переговоров на неопределенный срок. Но и Емельян Иванович не собирался сидеть сложа руки. Проинформировав викинга о проделанной работе, он начал неформальные беседы с игуменом Филаретом, стараясь до тонкости разобраться в позиции ревнителей старой, истинной веры. В области войска Донского староверов особо не жаловали, и все его знания вопроса ограничивались беседой со старцем на царицынской линии и пытаясь аккуратно донести до него позицию императора Ивана по вопросу дальнейшего обустройства жизни в России. К этому времени народное ополчение уже не являлось исключительно армией яицких казаков, а представляло из себя настоящую сборную солянку из бывших полков императорской армии, отрядов мастеровых с демидовских заводов, казаков, башкир и так далее и тому подобное. Поэтому и власть постепенно и незаметно испарилась из рук казачьего круга и выбранного ими атамана Зарубина и перешла к Большому совету народного ополчения, ключевую роль в котором стали играть братья Твердышевы. За атаманом же теперь оставались только вопросы непосредственного руководства войсками в сражении. Прикормив львиную долю казачьей старшины и представителей прочих фракций, братья получили в Совете абсолютное большинство, имея теоретическую возможность проводить в жизнь почти любые решения. Но вот с их выработкой имелись серьезные проблемы. Несклонные к теоретизированию и обладающие, как и положено предпринимателям, практическим складом ума, братья влились в повстанческое движение под давлением обстоятельств, а потом просто использовали предоставляющиеся возможности, решая свои исключительно шкурные интересы. Однако теперь перед ними начинали вставать проблемы более глобальные, решить которые можно было только имея в распоряжении рабочую теорию, отвечающую на вопросы, что делать дальше и как при этом удержать нахапанное. Стремительный бросок на Екатеринбург и дальше позволил захватить екатеринбургские и нижнетагильские заводы в целости и сохранности со всей документацией. И ушлые твердышевские стряпчие уже пристраивали бывшую собственность Демидовых в нужные руки, используя для этого, естественно, положение императорского законодательства. При этом в остальных вопросах государственного управления освобожденные от власти императора территории Урала и Поволжья стремительно деградировали и скатывались к анархии и фрагментации. И чем больше братья размышляли над своими дальнейшими действиями, тем отчетливее им становилось понятно, что единственным приемлемым для них вариантом является вариант сохранения существующего статус-кво, только с небольшим уточнением. То есть вариант, при котором трон сохранял император Алексей или кто-то ему подобный. А они попадали в состав Совета, становясь одними из вершителей судеб империи и получая возможность легитимизировать свои приобретения. Размышления размышлениями, но чаще всего от практической реализации их отделяет огромная пропасть, преодолеть которую дано не каждому. Так и здесь. Для торга братья созрели. Свои переговорные позиции оценивали как достаточно сильные. Да только разговаривать с ними никто покуда не собирался. И как подступиться к решению этой проблемы, они не представляли. Засылать своих людей в столицу означало гарантированно отправить их на дыбу без какого-либо результата. А объявить во всеуслышание о готовности к переговорам с самозванцем, сама лично надеть себе на шею казачью петлю, как говорится, из огня да в полымя. Федор Баженов и глава старинного купеческого рода, ведущего свою родословную от новгородского посадского человека Симеона Баженова, с удовлетворением встретил новость о взятии ополчением Екатеринбурга. и, не мешкая, отправился в дальний путь на переговоры со своими стародавними торговыми партнерами, братьями Твердышевыми. Соглашаясь на английскую авантюру с императором Петром Анатольевичем, подходящим на эту роль не больше, чем ишак для гонок на перегонки с рысаками, Федор Кириллович нисколько не питал иллюзий в том, что такой регион, как Архангельск, сможет противостоять Петербургу, реши он восстановить свою власть на этих территориях силой. Весь его расчет строился на том, что это сделают уральские повстанцы. От него же всего лишь требовалось оказаться в нужное время и в нужном месте, чтобы вместе с ними воспользоваться плодами их победы. А вот здесь и должен был помочь этот напыщенный англичанин, агент лондонской московской компании Джон Мейрик, оперативно обеспечивающий Баженова информацией по своим каналам. Что же касается дальнейшего сотрудничества с англичанами, то, укрепив свою власть, он планировал пересмотреть его условия и не собирался терпеть дальнейшее присутствие английского экспедиционного отряда на русском севере. Пермь, 17 января 1774 года. Ставка народного ополчения. «Любопытство меня разбирает, Федор Кириллович», — отставил в сторону чашку с чаем Яков Твердышев, когда они после сытного обеда перешли к деловой части встречи. «Как ты в Перми под крещение оказался? Коли мы в Екатеринбург, токмо в середине ноября вступили». «Сорока на хвосте весточку принесла», — усмехнулся в пышные усы Баженов. «Ты мне, Яков Борисович, зубы-то не заговаривай. Я сюда не за энтим за 1000 верст добирался. Как далее жить-поживать будем? У поморов принято сговариваться о дележе улова на берегу, а не тогда, когда невод выуживать собрались». «Не серчай, Федор Кириллович», — вступил в разговор Иван Борисович. «То вопрос ведь не праздный. А другая сорока нам тут нашептала на ухо, что в Архангельске англичане хозяйничают. Вот и поведай нам, ты здесь по своей воле, а ли как? Нам ведь тоже надобно знать, с кем ты улов делить предлагаешь. Может, мы и без компаньонов дело поладим, а?» «Англичане мне не указ», — резко ответил Баженов, рубанув ладонью по воздуху. «Пущай, покуда думают, что мы под их дудку пляшем. Как дело поладим, так и отправим их коленом под зад на свои острова. А вот вам без меня никак не обойтись. Законный государь-император под моим приглядом в Архангельске сидит, но никак не в Перми». «Добро, Федор Кириллович», — примирительным тоном проговорил Яков. «Положим, мы сговорились. У тебя государь и торговля морская, а у нас войско и мануфактуры разные. Токма мы люди от власти далекие, не чета тебе, городскому голове. Вот ты и обскажи нам по-компанейски, как далее жить-поживать будем и что для энтого надобно». «Энто можно», — поменял тон Баженов. «Сдается мне, что здесь следует нам пример с англичан взять. Народец они, конечно, никудышный, но о двух вещах у них не зазорно уму-разуму поучиться: торговле правильной и устройстве государственном, когда власть у людей торговых, уважаемых. Хотя тут-то они ничего сами и не измышляли», — хмыкнул он. «Господин Великий Новгород испокон веков жил таким укладом, а князя призывал токмо по надобности супостата воевать. Вот и нам надобно к закону предков наших возвернуться и к вере истинной, древле православной, и очистится тогда Русь от самозванцев и засилья иноземного. Дело, говоришь? Мы о том же думу думали», — огладил бороду Яков, недобро улыбнувшись, и как хищник, почуявший запах добычи, принялся разбивать позицию оппонента, не собираясь уступать тому ни толики влияния. «Токма на кой ляд в таком разе? Нам ты со своим убогим сидельцем из Холмогор. Казачки также испокон веку живут общинным умом. Совет наш ты видал, самозванца в столице мы и сами скинуть могем, а твои шашни с богомирскими протестантами могут опосля и боком выйти». Но на Баженова отповедь Якова Борисовича не произвела абсолютно никакого впечатления, и он совершенно спокойно парировал. «Да не дурнее тебя, Яков Борисович, знаком с казачьим укладом. У нас в Архангельске и войско свое, и атаман имеются. Токма не подходит их уклад для управления державой. Так, шум да склоки, и ты, энто, не хуже меня знаешь. Иначе и разговор бы зачинять не стал. Да и на казаках, однако, народ не заканчивается. А мужику все одно, царь нужен. Так что никуда ты не денешься без меня и моего, как ты изволил молвить, убогого сидельца. Нам в этом деле такой в самый раз. Чем хуже, тем лучше. Вякать лишнего не станет». «Складно складываешь», — так же спокойно отреагировал Твердышев. «Есть токма одна заковыка. Зовется император Скандинавии Иван. Ох и ушлый молодец, я тебе скажу, Федор Кириллович. Палец дашь, вместе с головой отхватит. Встречались мы с ним давненько, когда он еще графом крымским величался. И даже дела торговые ведем по сию пору с его доверенным в Новороссии бароном Черновым. Машины паровые по его прожектам производим». «Так в чем здесь заковыка?» — с удивлением развел руками Баженов. «И какая такая забота у императора Скандинавии о делах наших русских?» «А, видать, не про все англичане твои ведают, коль тебе не про все сказывают», — с удовлетворением поддел Баженова Яков Борисович. «Он ведь не токмо император Скандинавии, он ведь и великий князь Константинопольский, и великий князь Новороссии, и прочая. Под ним тепереча Малороссия и Крым, Кубань и область войска Донского. А еще этим летом султана турецкого изничтожил и кресты православные в Царьград вернул. А тут-то в Перми его иный посланник находится, подполковник Пугачев из донских казаков. Сказывает сей посланник, что император Иван шибко расстроен смутой на Руси и также желает извести самозванца петербургского, чтобы опосля провести земский собор, как испокон веку делалось, и выбрать царя законного. Об энтом же вещает старец игумен Филарет, с которым Пугачев ведет беседы задушевные. А вот теперича ты ответь мне на вопрос. Кого выберут на земском соборе? Твою немчуру, али защитника Руси от турка и поляка, победителя хана крымского и славного воина Христова, который совершил то, что всем Европам не давалось?